Глава седьмая. В эту неделю Нелли вовсе отвыкла спать по ночам. По дороге в сад она успела сказать Кате, чтобы они с Парашей не отлучались далеко, но толку не вышло. Сперва Елизавета Федоровна обошла все яблони, едва набралось плодов для ужина, затем пожелала осмотреть оранжерею. Казалось, к матери вдруг воротились силы, и она предалась заброшенным было хозяйственным делам с удвоенным рачением. Потом уже подошло время ужина, за которым обсуждали предлинное письмо маменькиной крестной княгини Федосии Львовны, давно уж ушедшей от мира, а в прошлом году сделавшейся настоятельницей обители. Матушка Евдоксия, таково стало теперь имя княгини Федосии, сокрушалась вместе с родителями и, как всегда, звала к себе погостить, всех разом и каждого в отдельности. Родители, как всегда, жалели обижать княгиню, но на богомолье не хотели. Пишет, что уж Нелли-то видела вовсе малюткой. Елизавета Федоровна вздохнула и положила листок рядом со своим прибором. Только и знает, что она блондинка. Даже миниатюры не собрались с нее послать. — Ну, может, к Успению, — произнес отец неуверенно. — Соберемся к Успению, а, Лиза? Нелли стянула с верхнего блюдечка еще горсть сушеных фруктов с орехами. Карман ее заметно уже потяжелел, между тем, как кусок пирога с тыквой оставался на тарелке нетронутым. — К Успению, Сириль, ты скажешь, что самая страда, и невозможно бросить работы без хозяйского глазу. Разве я с Нелли соберусь? Когда ужин, наконец, подошел к концу, думать было нечего о прогулке. Выпадет роса. Какая роса сухим июльским вечером? Намокнут туфли и чулки. Это опасно для здоровья. Маменька так много говорит о любви к натуре. А когда садится отдохнуть на лужайке, велит стелить кожаную полость. Ничего не оставалось, как ждать, когда дом погрузится в сон. Только после того, как погасли огни, Нелли получила, наконец, возможность поговорить с подругами. — Уж слышали, знаем. Катя, прислонясь спиной к дверному косяку, уселась у порога, чтобы шаги в коридоре не застали врасплох. — Только о том и речь, что матушка-барыня-благодетельница больше любит людей, а не самоцветы. Ох, хотелось бы глянуть, какими картами играл с молодым барином фараон, окаянный Венедиктов. — Катька, ты думаешь, он нарочно? — Я думаю, в Петербурге мастеров немало. С чего ему твои-то камни понадобились? Аль покраше в столице нету? Да откуда бы он услыхал-то про них? — А смысл каков? Катька, это для меня... Лучше этих камней ничего на свете нет. Они мне кровные мои, а не по крови камни не разговаривают. Так что для этого Венедиктова соборовские камни и впрямь не лучше других. Нет, тут доискиваться не до чего. Просто любитель драгоценностей слыхал, что наши хороши, а денег у него и так хватает. Может, и такое. Что делать-то теперь? Золце мое! Да похоже, что помирать следом за арестом. Нелли нахмурилась. Жить я без моего ларца не смогу. Грех-то такое говорить, всплеснула руками Параша. Не понимаете вы, глупые! Нелли с досадой смахнула слезу со щеки. Мне рук на себя накладывать не придется. Не может человек без сердца жить. Мне ларец, как сердце. Уйдет он из дома. Такая пустота у меня внутри сделается, что мне долго не протянуть. Утянет меня эта пустота всю утянет. А помнишь то дупло, где барыня-покойница с вами маленькими от пугача таилась? Жарко зашептала Параша. Там сподручно тайник сделать. Прокрадемся сейчас, ларец-то вытащим, да и отнесем в лес. Вовек его не сыщут. Думаешь, я не догадалась, — с обидой возразила Нелли. Да у меня первая мысль была — унести да запрятать подали. Только ведь ларец пропадет, а долг останется. И придется папеньке грачевку продавать. Маменьке это сердце разобьет. Парашка! Уж довольно ей горести. А то меньшая горесть — доченьку вслед за сыном потерять, да? Так ведь этого-то она не понимает. Не понимает, Парашка! Нелли ударила кулаком по колену. И объяснить никак нельзя. Даже пытаться не стоит. Ну и пусть не понимает, вмешалась Катя. Мы-то понимаем, что без тебя ей остаться куда страшнее, чем грачевских продавать. Значит, меньшее зло мы барыне сделаем, а от худшего убережем. Нелли взмахнула рукой, призывая подруг молчать. Долгое время в комнатке было слышно только сверчка. Нелли размышляла, размышляла изо всех сил. — Нет, не могу! — с тяжелым вздохом, наконец, проговорила она. — Пусть я плохая, мочи нет, умру, так уж мне все равно будет. А своими глазами видеть, как маменька по моей вине терзается, ни за что. Мне и камни тогда не в радость станут. К тому ж вот еще что. У нас не город, воров не бывает. Да и какой вор про чужой потайной ящик узнает? Хватится ларца. Не сам же он ушел. На кого подумают? Уж никак не на меня. Маменька добрая, знает, что все ее любят. Каково ж ей жить-то и гадать, кто ей злом отплатил? А домашним людям каково? Чем они виноваты, чтобы на них такое подозрение бросить? Нет, нет, нет, никак нельзя украсть ларец. Можно! Катя тихо подпрыгнула на месте и раскинула руки над головой. Тень ее затанцевала в упавшем на пол лунном луче. Можно, касатка, можно, голубка, можно, цветик лазоревый, можно украсть! Да тихо ты! «Разбудишь кого?» — зашипела Нелли. «Как это можно, если по всему выходит, что нельзя красть ларец у родителей?» «У родителей нельзя, а у господина окаянного Венедиктова еще как можно. Поняла, наконец?» «Постой, постой!» Нелли стиснула руки до боли в пальцах. «Ты о том, чтобы дождаться, как ларец отдадут за долг? И долго не будет, а где Венедиктов станет воров искать, нам дела нету. Катька!» Нелли на мгновение стиснула Катю в объятиях, но тут же отпрянула со стоном разочарования. Пустое! Сейчас мы знаем, где ларец лежит, а куда его судейской положит? Да ведь еще лучше красть не в дому у нас, а хоть бы по дороге. Не получится. Получится, ненаглядная моя, получится! Я украду. Отпрошусь. Родню навестить, куда подали у господ. Да за ним, кто меня заметит, цыганкой прикинусь. Проберусь за ним до постоялого двора, да лучше не до первого, а до третьего-четвертого, подальше от Сабурова. Мне украсть легче легкого. Ах, Катька, придумала! Нелли подпрыгнула и затанцевала сама, за ней пустилась в хоровод Параша. Некоторое время девочки вытанцовывали втроем, давя с хохотом, в страхе, что неуместно их веселье обнаружат, но не в силах сдержать радости. Наконец, задыхаясь от смеха, подруги попадали кто куда. — Кабы ты не ошиблась, — делаясь серьезную, — проговорила Нелли, — небось не только арест с окаянным Венедиктовым фараон метал. Может, не к одним к нам его крючок приезжал? Да я все украду, что у него будет, и весь сказ. А ну как? Все, кроме того, что мне надобно. Нелли сунула ноги в ночные туфельки. Пойдем, вынем ларец, и я тебе каждое колечко покажу. Запомнишь их? С одного раза запомню. Так и бежим. Нечего время терять. Жаль, свечу задули. Со свечой не стоит по дому шастать. У меня мешочек с кремешком при себе, там и зажжем. На лестнице, спустясь до площадки, девочки услышали скрип шагов. Следом колеблемое от движения пламя свечки в чьей-то руке бросило на стену вытянутую тень от деревянных перил. Подруги отпрянули в нишу. Мимо неспешно прошел Кирилл Иванович в шлафроке. Озаренное желтым огнем лицо отца проплыло совсем близко, профиль в темноте, седая недавняя прядка в перехваченных коричневой лентой волосах. Параша в испуге зажала рот рукой, но Нелли осталась спокойна. Яркий огонек в руке всегда слепит глаза. Вот в темноте отец бы их и, наверное, не проглядел на таком расстоянии. Шаги миновали лестницу. Куда это он? Неважно, небось, ненадолго. Таясь по углам, девочки пробрались к дверям кабинета. Короткие пробежки от одного безопасного убежища до другого и выжидания заняли какое-то время. Ах ты, досада! Из щели под дверьми точился огонек. Да ничего, подождем. Поди книжку какую забыл, шепнула Катя. Верно, не спится ему, вот и решил почитать, отозвалась Нелли, успокаиваясь. Спрячемся за шкаф. Ему в другую сторону ворочаться. Но Кирилл Иванович не спешил выходить. Минуты, казалось, тянулись бесконечно. Да заснул он там, что ли? Нелли решилась на отчаянный шаг. Приблизилась и прильнула глазом к замочной скважине. Увиденное заставило ее тихонько охнуть. Папенька сидел за столом, на котором зажженные от его свечки горели теперь еще две парные свечи в фигурной бронзе. На доске стола стоял ларец с открытой крышкою. Кирилл Иванович, склонив голову, любовался игрою мелких алмазов, звездистой огранки на широком браслете. А это вы надевали, тогда представляться ко двору. Негромко, но отчетливо произнес он в пустоту. Мне было 7 годов. Когда подали карету, вы зашли на минуту попрощаться, и браслет сверкал на руке, коей вы погладили меня по щеке. Вы были как фея из моих французских сказок, и сей аграф был на вас. Отец глубоко вздохнул. Эх, маменька, друг сердешный, пусть это лишь безделки, но и копеечную деревяшку, что была вам мила, я также жалел бы отдать в чужие руки. Отец поднял голову, и Нелли увидела странный блеск его взора. Сей аметистовый гарнитур вы часто надевали летними вечерами. Ах, маменька, маменька! Кирилл Иванович просидел над ларцом всю ночь, а утром, и не думая пойти отдохнуть, послал во флигель за судейским.